Эпиграф. Святые мощи были переданы Райнальду фон Дасселю, архиепископу Кёльна, в 1159-1167 годах, после взятия Милана императором Фридрихом Барбароссой. Столь драгоценное сокровище было пожаловано архиепископу в благодарность за бесценную помощь, оказанную им императору в тот период, когда этот клирик исполнял обязанности канцлера. Далеко не всем понравилось, что святые мощи покидают Италию. Не обошлось без отчаянного сопротивления. История Священной Римской империи, 1845 год. Пролог. Март 1162 года. Люди архиепископа вырвались на простор тенистой долины, расстилавшейся внизу. Позади них, наверху, на заснеженном горном перевале, ржали израненные стрелами, истерзанные удилами кони, кричали, рычали, изрыгали проклятия воины, звенели скрещивающиеся мечи, и звон этот напоминал серебристые звуки церковных колоколов. Но там вершился вовсе не Божий промысел. Арьергард обязан продержаться. Монах Иоахим натянул поводья, поскольку задние ноги его лошади опасно скользили по крутому склону. Тяжело нагруженная повозка уже достигла середины долины и пока находилась в безопасности, однако от подлинного спасения их отделяло еще не менее лиги, если только им удастся преодолеть ее. Вцепившись изо всех сил в поводья, брат Иоахим поторапливал лошадь, понукая ее быстрее спускаться в долину. После того, как, расплескивая копытами ледяную воду, животное преодолело неширокий ручей, монах позволил себе оглянуться. Хотя ранняя весна уже манила своей свежестью, в горах все еще властвовала зима. В лучах заходящего солнца горные пики распространяли сияние на сотни километров вокруг, словно осыпанные алмазной пылью. Этот свет отражался от снега, а с острых, словно клинки вершин, свисали схваченные ледяной коркой снежные языки, грозя в любую минуту сорваться вниз и обрушиться на долину беспощадными лавинами. Но здесь, на тенистой равнине, солнце уже растопило снег, превратив почву в вязкую трясину. Лошади тянули из последних сил, скользя копытами по густой грязи и рискуя в любое мгновение переломать себе ноги. А повозка, медленно двигавшаяся впереди, утопала в слякотной жиже почти по самой оси. Иоахим пришпорил коня, желая поскорее нагнать ее. Чтобы повозка двигалась быстрее, в нее впрягли дополнительных лошадей, а сзади ее подталкивали мужчины. Еще один невысокий хребет, и они доберутся до ровной дороги. Но надрывался погонщик, охаживая измученных лошадей хлыстом.